Со стороны других инженеров раздалось одобрительное гудение, и Гадалин продолжил уже увереннее. А если подумать и разобрать победы генерала, то и там будут вопросы. К нам вот недавно занесли американскую газету «Нью-Йорк Магазин», так там поднимаются очень важные темы. Например, сражение при Ляяне. Генерал дает разбить 5 краткое сибирские и только потом по их телам идет вперед. Причем не сам идет, а гонит перед собой собранные по всему полю боя отряды. Вот вы, макаровцы, очень любите хвастаться низкими потерями, а вы думали, откуда они берутся? Ответ прост. Мясные штурмы. Сначала Макаров гонит вперед чужие части и только потом свои. Я мог бы сказать, что это выдумки, но своими глазами видел ваш якобы знаменитый штурм Лядуна. Почти месяц один и краткое сибирский размягчал оборону японцев, а потом в самый последний момент пришел Макаров, и вот он, спаситель, при том, что все было сделано без него. Еще и половину японцев упустил. Если бы барон Штакельберг прорвал оборону, как и планировал, то окружил бы всю 4-ю армию, а так не меньше половины успела сбежать и теперь продолжит штурмовать Порт-Артур, пока мы будем убиваться о новую линию укреплений. Гадалин, выдав такую длинную речь, набычился и опустил голову, ожидая споров и оправданий. Вместо этого полковник Мелихов, по слухам, будущий генерал, снял с правой руки белую перчатку, а потом голой ладонью врезал молодому инженеру так, что тот чуть не рухнул на колени. Обойдусь без красивых слов, во взгляде Мелихова читался приговор. Вы же дворянин, и вы оскорбили не меня, вы поверили врагу и оскорбили всю русскую армию. И я как русский офицер требую удовлетворения. Княжна Гагарина только-только развернула госпиталь Лядуна, и пришлось перебираться дальше к Цзиньчжоу. И снова бессонные ночи, бесконечные часы за бумагами и споры. И почему все всегда хотят все сделать по-своему, а не так, как надо? Сегодня княжна на день вернулась в старый госпиталь, где оставалось всего одно отделение для тяжелых, что попали к ней случайно и кого еще было рано перевозить дальше. Нужно было решить, сколько еще придется тратить на них места, врачей и возить припасы. Княжна подумала, что, возможно, ее мысли звучат и жестко, но 2 доктора и 4 медсестры на 28 раненых, это же сколько времени они ничего не делают. Причем не из лени, а только из-за того, что тут просто нет нагрузки. А вот перевезет она их на передовую, и вся эта команда сможет помочь уже целой сотне раненых. График, конечно, получится не самый легкий, зато каждый пострадавший солдат, что рискует жизнью за Россию, получит все необходимое ему лечение в самые короткие сроки. Увы, перевозить местных раненых было нельзя, еще минимум неделю придется держать это отделение. Татьяна вытащила записную книжку, чтобы внести изменения в план поставок. Внутри помещения было недостаточно светло, и она вышла на улицу. Мимо как раз гремел колесами один из транспортных эшелонов. Судя по стоящим на отдельных платформах броневикам Макарова, это был скорый Дынкоу. Вот только почему он тогда тормозит? Почувствовав неладное, Татьяна крикнула казаков из приданного госпиталю отделения и побежала в сторону вокзала. Что тут? Немного опоздав, она оказалась на месте, когда суета рядом с поездом закончилась неожиданным грохотом. Выстрел. Враги, но почему тогда собравшаяся толпа так спокойно? Что тут происходит? Рявкнула Татьяна и, расталкивая солдат и рабочих, принялась пробиваться к самому поезду. Княжна, растерянный знакомый голос. Девушка повернулась, на нее смотрел смущенный полковник Мелихов. Сначала на нее, а потом на лежащего на земле молодого человека в инженерном мундире. К счастью, над ним уже склонился железнодорожный фельдшер, обрабатывая рану. «Нам надо поговорить», — Татьяна мгновенно поняла, что произошло, и попросила Мелихова отвести ее в сторону. «Раненый». Девушка за эти месяцы видела достаточно ран, чтобы понять, ничего серьезного. «Выздоровеет, причем довольно быстро. Специально стреляли в плечо», — спросила она через минуту, когда рядом уже не было никого из посторонних. «Он дурак, но это не повод убивать». Мелихов почесал затылок. У него, представляете, даже рука дрожала, когда пистолет взял, но не отступился. Как такого убивать? Почему в левое плечо стреляли? Если бы он собрался, то смог бы и ответить. Я таких людей видел. Они могут быть бесконечно храбрыми, но к боли нужно привыкнуть. Он так еще не умел. А с рабочей правой рукой его же почти сразу можно будет снова приставить к работе. Мелихов посмотрел на княжну с надеждой. А то генералу уж очень нужны доработанные чертежи наших броневиков, чтобы отправить их в столицу. А тех, кто сможет сделать это достаточно грамотно, увы, в Маньчжурии не так много. Вернется в строй ваш инженер, махнула рукой Татьяна. Только вы уверены, что он захочет и дальше с вами работать? А почему нет? Мелихов пожал плечами. Это как в драке. Если за дело получил по морде, то это вовсе не повод обиженно убегать. Скорее выпить вместе. Глупые военные традиции. Работающие военные традиции. И все же, вы знаете, Павел Анастасович, что возле Цзиньчжоу в последние сутки тоже случилось уже 3 дуэли. И все с офицерами 2 го сибирского. Тоже ту газету цитировали. Сразу все понял Мелихов. И кто только догадался привести эту писульку в действующую армию. Надеюсь, Ванновский их найдет и вздернет КХМ, накажет. Кто бы ни привез, надо быть осторожнее. Вы только представьте, как бы тяжело пришлось 2-му сибирскому, если бы вас сегодня ранили. Или, не дай бог, убили. Это же дуэль, все возможно. Тут вы правы, на дуэли все возможно, согласился Мелихов. Но и молчать было нельзя. Если бы мне предложили обсудить эту статью, я бы слова дурного не сказал. Но когда так, когда кто-то заранее поверил, что мы способны на такое по отношению к своим же, тут по-другому было нельзя, только стреляться. И слава богу, что в русской армии, несмотря на официальные запреты, еще есть традиции, которые позволяют защитить свою честь. Татьяна замерла, обдумывая слова Мелихова. Часть девушки была совершенно не согласна. Есть противоречия, так и решать их нужно цивилизованным образом. Но другая, которая набрала силы здесь, в Маньчжурии, просто представила. А как бы все пошло, если бы не эти дуэли? Если бы макаровцы не были готовы защищать себя, ответные статьи, но остались бы те, кто предпочел бы поверить именно американцам. Суд, и опять же, вон сколько революционеров судили, причем даже с присяжными, и что, все равно находятся те, кто готовы их оправдать. Возможно, вы и правы, ответила княжна вслух. Но точно ли страх лучшее лекарство от подобного? Нет, я понимаю, что разброд в армии гораздо опаснее, и в итоге могут погибнуть не единицы, а тысячи, но... Не страх оборвал девушку Мелихов и покачал головой. Решительность. Что? Решительность, вера в свою правоту. Когда все наши готовы стоять за себя, другие это видят. И пусть американцы у себя хоть что угодно придумывают, но еще день-другой, и вся армия осознает, что трусы не будут стреляться за свою честь. Чтобы нас достать, надо будет придумать что-нибудь посерьезнее. И столько силы, столько той самой веры в свою правоту было в словах Мелихова, что Татьяна ему поверила. Все-таки вокруг Вячеслава Григорьевича собрались очень непростые люди. Или это он помогает им разглядеть в себе что-то большее, чем они привыкли встречать в зеркале и глазах окружающих. Продолжая размышлять обо всем увиденном и услышанном, Татьяна вернулась в госпиталь, и там ее уже ждали. Николай Юсупов. Он не решался приехать на саму линию фронта, помня о приеме, что устроили ему в прошлый раз, но вот в тыл рискнул. Тоже по-своему храбрец, как и тот инженер с простреленным плечом. Татьяна, мне сказали, что сегодня вы будете здесь. Нам нужно поговорить. Юсупов подлетел к княжне и ухватил ее за руку, за левую, мысленно отметила девушка. А потом, снова вспомнив все, о чем они только что говорили с Мелиховым, она взяла и залепила молодому князю пощечину. Если веришь в себя, если считаешь, что прав, не надо бояться и сдерживать себя. Ой, Николая откинула почти на метр назад. Девушка оценила, что месяцы постоянной работы, когда она и сама не чуралась таскать раненых и помогать докторам, не прошли зря. Удар стал резче, злее, тяжелее, или это просто то самое ощущение правоты? Уходите, холодно сказала Татьяна, глядя сквозь Юсупова. Вам придется ответить за это. Не стоит забывать даже не о моем влиянии, а о том, что есть у моей семьи. Если вы запамятовали, то моя мать дружна с самой Александрой Федоровной. Вон, Татьяна рассмеялась. Когда не боишься смотреть в глаза своим страхом, некоторые из них выглядят даже не смешно. Жалко. Вячеслав Григорьевич, я только закончил изучать сводку по последним событиям в лагере. Дуэли из-за американской статьи пошли на спад всего за пару дней. Удар Хёрста оказался совсем не таким страшным, как мне показалось, когда я прочитал его пасквиль в первый раз. Вячеслав Григорьевич, Леневич окликнул меня в 2 раза громче, и тут я осознал, что просто так командующий всей маньчжурской армией ко мне бы не пришел. Да я вообще не могу представить ситуацию, в которой ему бы имело смысл это делать вместо того, чтобы вызвать меня к себе. Нам объявили войну Англия, Германия и княжество Монако. Что? Почему Монако? Линевич настолько растерялся, что даже забыл, зачем пришел. Потому что Монако – это протекторат Франции. Сами бы те вряд ли решились разорвать наш союз, а вот надергать каштанов чужими руками – вполне. Хватит. Ваши шутки. Порой мне кажется, что они каким-то образом разъедают мне мозг. Линевич поднял руки, показывая, что сдается. Надо будет спросить у врачей, возможно ли это на самом деле. Вот теперь пришла моя очередь удивляться, но через мгновение я сообразил, что это теперь уже Николай Петрович шутит. Так что случилось? Посланник императрицы Цыси, какой-то важный китайский хрен, приехал и требует встречи с вами, чтобы обсудить все оскорбления, что вы нанесли династии Цин. Так что вы сделали, Макаров, глава 24. Идем, болтаем с Линевичем, обсуждаем, что нас ждет. Так как, вы сказали, зовут нашего гостя, спросил я, Айсингира и Куан. Наверное, тогда Айсингира, то есть из клана Айсингира, задумался я. Хаем, а я думал, что это просто одно из тех имен, что местные подхватили у португальцев. Знаете, туземные обычаи. Услышали, что могущественные чужаки говорят друг другу сеньор, и назвали так ребенка, чтобы ему досталась часть их силы. Кажется, о подобном мистическом мышлении даже научные работы есть. А насчет имени вы уверены? Точно, и Куан? Переспросил я. Точно, и я, кажется, слышал его раньше, задумался Линевич. Пекинское восстание, подсказал я. Верно, вскинулся генерал. Он же подписывал заключительный протокол со стороны Китая вместе с Ли Хунчжаном. Конечно, тогда он на фоне наместника Чжили совсем не смотрелся, а сейчас, вы случайно не знаете, какую должность он занимает? Наместником же становился высший сановник. Что ж, значит, и Куан пока еще не догнал своего наставника. Он был старшим министром, Юцань Дачинь, но в 1903 году ему пришлось уступить должность сыну. Он же остался главой Вайбу, это что-то вроде Министерства иностранных дел, а заодно Министерство финансов и обороны. Серьезно, у китайцев глава финансов и обороны, это одна должность, еще и контакты с европейцами этому человеку отдали. Линевич в очередной раз показал, что дела китайцев его особо никогда не интересовали. А что вас удивляет? Да просто представил на таком месте нашего Сергея Юрьевича, чтобы он и деньгами, и военными заказами управлял, к чему бы это привело Россию. Кто знает, задумался я, вон Меншиков воровал, причем как воровал, а пользу Петру Великому приносил. Это правда, всякое бывает, снова закивал Линевич, но лично я все же больше за справедливость. Пусть дела пойдут и медленнее, но чтобы каждый получал по заслугам. Кстати, насчет скорости. Когда вы будете готовы к новому штурму? А то мне каждый день приходят новости о том, что японцы подвозят и подвозят войска. Если так пойдет и дальше, то уже скоро весь полуостров будет забит ими, не протолкнуться, а там, как бы уже нам не пришлось защищаться. Как вы правильно сказали, солдат там много. Начнем давить их в лоб, и это может плохо закончиться. А нам еще надо довести до конца зачистку в тылу, протянуть дополнительные линии подвоза, накопить припасы. Есть ведь железная дорога, возразил Линевич. Причем он не спорил, он как будто на самом деле пытался понять, что я думаю. Если инкау наше командование постаралось не заметить, то вот после прорыва на Лиадун моя репутация точно подросла. А высадят японцы десант и перережут ее, ответил я. У нас же коммуникации растянуты на полконтинента. Без запаса, когда нас в любой момент могут загнать в цейтнот. Тут либо половину армии оставлять на севере, прикрывая все точки высадки, как делал Куропаткин, либо готовиться действовать в том числе и автономно. Тем более, что в нашей ситуации есть не только минусы, но и плюсы. И что же вы видите главным плюсом? Что японцы собрали свои главные силы в одном месте. Есть еще Корея. Если мы разгромим Квантунскую группировку, если Япония разом лишится двух своих самых опытных армий, это будет означать конец войны. Не думаю, начал было спорить Линевич, но остановился. С другой стороны, сопротивляться-то они смогут, а вот победить уже нет. И тогда действительно, вся армия в одном месте, причем в весьма ограниченном месте, это очень удобно. Точно удобнее, чем если бы флот высаживал десанты по всему побережью. Надо просто победить. 2 недели мне понадобится, чтобы восстановить то, что мы потеряли во время прорыва на Лиадун. За это же время будем искать и способ прорыва, но скажу честно, на новую большую операцию я бы рассчитывал не раньше, чем через месяц. У вас совсем нет идей, наоборот, их слишком много, и мне нужна информация, чтобы отсеять то, что точно не сработает, или что будет слишком рискованно. Можно самое дерзкое, глаза Линевича сузились. Морской десант, перебросить силы за японские укрепления во время отлива, в ночь полнолуния, говорят, он будет особенно сильным. Вода отступит на километры в сторону, и если собрать достаточно лодок, я имел в виду десант на японские острова, осторожно поправил я генерала, это невозможно, они полностью контролируют море, у них даже с малыми меньше полусотни кораблей, это совершенно недостаточно, чтобы на самом деле контролировать все побережья. Мы вполне могли бы изучить их графики движения или отправить кого-то, кто их выкрадет, но есть пути проще. Китайские контрабандисты, они до сих пор ездят, ходят пролив, и никакой японский флот их не останавливает. Правда, в обоих этих случаях нам придется довериться или чужой информации, или просто случайным людям, и как бы мы их ни проверяли, риски никуда не денутся. Вот видите, невозможно. Но есть еще союзники японцев, которых те просто не решаются трогать. Да и нейтралов вроде Франции или Германии они вряд ли станут обыскивать. Вы хотите поднять чужой флаг? Это не поможет. Японцы знают все суда, что тут могут ходить. Любое новое вызовет вопросы. И поэтому мы могли бы захватить настоящее. В порту Пекина, говорят, много чего есть. Причем даже японские корабли. И если действовать быстро и обрезать связь, то мы всех очень и очень удивим. Это будет скандал. Европейские и американские газеты от нас камня на камне не оставят. Как будто сейчас они готовы писать правду о войне. Но нам могут выставить ультиматум. Если честно, мне кажется, что нам его и так выставят, когда мы уж слишком прижмем японцев. Помните, как в 1878-м под Константинополем? Помню, Линевич зло сжал зубы. И тогда в ваших словах, возможно, что-то и есть. Слушать чужие ультиматумы с войсками у вражеской столицы и без них – это две совершенно разные ситуации. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Грубовато звучит, но смешно. И много сил вы бы хотели так перекинуть? Меня бы устроил полк. Тогда бы мы имели возможность замахнуться на совершенно любую цель от доков, где японцы чинят свои броненосцы, до императорского дворца. Без подвоза припасов, без путей отступления, вот видите, поэтому, в том числе, все это пока не больше, чем идея. Понимаю, я бы, Линевич задумался, буду честен, я бы не хотел за такое оправдываться, но я бы не отказался прочитать про такое уже в русских газетах. А вот и главный итог разговора. Мне ведь не столько было интересно поделиться одним из самых безумных своих планов, сколько понять, на какую поддержку со стороны главнокомандующего 2 и краткое сибирский может рассчитывать. И Петр Николаевич вполне четко указал границы. Тогда, начал было я, но Линевич махнул рукой и остановил меня. Знаете, Вячеслав Григорьевич, я тут еще подумал, а газеты-то у нас выходят довольно редко, да и пишут там даже в наших, даже о самых славных делах такую дрянь, что, я, пожалуй, не откажусь взглянуть на что-то подобное и из первых рядов. Естественно, когда вы продумаете уже все детали. Спасибо, я невольно сглотнул. И еще, пусть я не помню лично этого Икуана, но я знаю, как китайцы ведут свои дела. Скажем так, многие вопросы проще решить лично, один на один. Поэтому раз уж мы договорились, что доверяем друг другу, то не будем зря тратить мое время. Еще более неожиданно. Кажется, то, что именно ему нужно было знать про китайцев, Линевич все-таки знал и использовал. Вы, я вас оставлю, но, я буду рассчитывать, что вы решите все проблемы между русской армией и императрицей Цыси, а потом, расскажете мне итоги хотя бы в общих чертах. Договорились, кивнул я и крепко сжал протянутую мне руку, сухую, морщинистую, но еще крепкую и полную сил. Айсингир Куан ждал русского генерала, размышляя, хватит ли тому так-то и власти, чтобы прийти без лишних глаз. Хватило. Знаменитый Макаров выглядел не очень презентабельно. Обычный мундир, совсем без украшений. Однако Куан был не настолько ограничен, чтобы оценивать всех только по китайским меркам. Он также заметил, что его гость чисто выбрит, что его сапоги идеально чисты, а на мундире можно разглядеть словно по линейке отглаженные стрелочки. Значит, не Дэнди и не месье, а прусский служака, и Куран повесил на гостя ярлык и начал разговор с соответствующей заготовки. Ваши войска проводят военные операции на территории империи Цин без дозволения Пекина. Я прибыл сюда, чтобы мы смогли решить этот вопрос до того, как императрице придется выносить его на свой уровень. Все четко, в лоб, как только и умеют понимать подобные люди. Их порой сложно продавить, зато когда они осознают ситуацию и пытаются торговаться, как же жалко они выглядят. Просьбы местных властей, благодарности от них же за помощь в наведении порядка, генерал с каменным лицом поставил на стол кожаный чемоданчик и один за другим начал выкладывать листы бумаги. Причем какие? Взгляд Икуана зацепился за довольно неожиданный формат. Слева текст на китайском, справа на русском. Фраза напротив фразы, чтобы не было даже намека на то, что кто-то посмеет добавить что-то лишнее. Это все, что вы хотели узнать и ради чего отвлекли меня от борьбы с нашим общим врагом. Генерал продолжил давить. Замечу, Россия в качестве заботы и уважения к империи Цин не потребовала от Китая выполнения союзнического долга и взяла все тяготы войны на себя. После такого ваши ложные обвинения можно принять за работу на врага, вы не находите? Прямолинейный служака? Вовсе нет. И Куан понял, что внешний вид генерала оказался лишь ширмой, за которой скрывался настоящий хитрый лис. Из минусов будет сложнее, из плюсов такой сможет понять не только реальные, но и возможные угрозы. Арсенал китайского сановника разом стал гораздо шире. Очень интересные бумаги, но вы же понимаете, что если я сейчас уеду, то каждый из этих губернаторов уже через неделю напишет еще одну, что вы принудили его силой, запугали, и под угрозой окажутся все поставки в Инкоу, что вы так ждете каждый день. Заметьте, я ничего не говорю о поставках продовольствия, что идут всей русской армии, которая, как вы правильно заметили, сражается за нас всех. Но вот ваши личные дела могут оказаться под ударом. Генерал несколько долгих секунд молчал. Кажется, вы меряете свой товарооборот в серебряных американских долларах, и выходит что-то около 400 миллионов, то есть 800 миллионов рублей, все верно, к чему вы ведете? Напрягся Икуан, я веду к тому, а насколько малую часть этой суммы вы видите на самом деле? Цены на китайские товары занижены в десятки раз по сравнению с европейскими и американскими рынками, и то же самое с тем, что привозит сюда, в строго оговоренные порты со строго оговоренной наценкой, все получается в разы дороже. Вам диктуют эти цены, и каждый год императрице, чтобы выровнять разницу, приходится либо выкидывать на рынок золото, либо обрушивать цены на все, чем живет ваш народ. А тут еще Индия начинает обгонять Китай на рынке чая, а это треть от всего, что вы сейчас зарабатываете. Сможет ли шелк, фарфор или соевые бобы компенсировать эти потери? На то, что вы сможете тайно вывозить и продавать опиум в достаточном количестве, думаю, даже вы сами не рассчитываете, к чему вы ведете. И Куран начал злиться, пытаясь понять, откуда случайный генерал может столько всего знать. Вы предложили мне подумать о будущем, я предлагаю вам сделать то же самое. Есть ли у Китая будущее, если он, как и раньше, продолжит держаться за английскую юбку? Может, еще на ваше поколение запаса прочности хватит, но что достанется вашим детям? А еще представьте, что лет через 10 начнется большая война между великими державами, к которой уже давно все идет. Где после нее окажутся страны, которые настолько зависят от внешнего мира? Я бы мог обсудить с вами, есть ли у Китая выбор, напомнить про опиумные войны и про то, что Россия тоже принимала участие в этой торговле, но я скажу проще. Вы что-то хотите предложить, а я мог бы еще раз сказать, что надо готовиться к великим потрясениям, но я лучше действительно предложу. Зачем бороться с тем, кто предлагает Китаю гораздо лучшие условия торговли, чем все, что у него есть? Может, лучше, наоборот, помочь, и тогда новые товары вполне смогут перекрыть все те проблемы, о которых мы с вами вспомнили. И Куан представлял, как хорошо было бы сдавить горло наглого чужака, который смеет такое говорить о Китае. Сдавить и радоваться его мучениям прежде всего потому, что он прав. И ни один хитрый лис, с которыми Куану приходилось договариваться раньше, не вел себя подобным образом. Они могли угрожать, могли приказывать. Старому Манчжоу приходилось смирять себя и жить по новым правилам, но сейчас все было не так. Его разозлили, чтобы он вспомнил, что такое чувствовать, а потом продали будущее. То, каким оно могло бы стать, что именно вы предлагаете. Даже если представить, что все ваши производства разрастутся настолько, что вы начнете получать с них сотни миллионов, я не видел, чтобы вы были готовы делиться ими с Китаем. Так и останется, генерал продолжил злить китайца и как будто не видел в этом ничего плохого. Я мог бы соврать, но все самое современное производство техники будет и дальше принадлежать России. И даже если бы я по какой-то причине решил с вами поделиться, у вас пока нет ни технической базы, ни достаточного количества обученных инженеров, чтобы догнать нас или другие великие державы, которые как раз-таки смогут включиться в гонку. Однако вы можете поверить мне, что скоро машин, как у нас, станет много, очень много, по всему миру. И если сейчас многие думают, что достаточно просто их собрать, то уже скоро начнут осознавать, что этого недостаточно. Топливо, сталь, каучук, задумался Куан. Все, что сейчас скупаете только вы, скоро начнут скупать уже все. Того, что есть в мире, будет не хватать, и та страна, что сможет дать другим эти товары, обеспечит себя, свой народ и свое будущее. Вы уже который раз упоминаете народ. До этого было образование. Вы на самом деле считаете, что это важно? И Куан сам удивился, когда задал подобный вопрос чужаку, но уж слишком странным был этот разговор. Конечно, Макаров пожал плечами. Люди как алмазы, они могут принести немало пользы и так, но ограните их, и цена сразу вырастет в несколько раз. Возможно. И Куан задумался о том, что прямо не сказал русский генерал. Люди – это ценность, и скоро вырастет цена не только на нефть или сталь, но и на них тоже. Кстати, неожиданно голос Макарова обрел бодрые нотки, мне бы не хотелось, чтобы вы уходили от меня с пустыми руками. Поэтому как насчет небольшой покупки, такой, которая могла бы пригодиться не только в будущем, но и сейчас, и что вы хотите у меня купить? Не я, вы у меня, Макаров продолжал улыбаться, снова раздражая Куана. Как насчет моих поврежденных броневиков? Всего за 100 тысяч мы могли бы переделать их в тракторы. Такие машины, чтобы пахать землю, сеять и множество подобных мелочей. Возможно, с ними вам будет проще запасти больше зерна и пережить голодные годы в будущем. А то и помощь соседям, которые окажутся менее предприимчивыми. 100 тысяч за каждый такой трактор, мне нужно будет увидеть их в действии. Через месяц пришлем в Пекин образец со специально обученной командой, которая вам все покажет. Зимой, мне кажется, так будет даже проще осознать разницу и успеть выделить деньги на закупку до начала сезона. А еще, мы могли бы продать вам эти машины не за 100 тысяч, а за 200. Те же самые, дороже, именно, 100 тысяч за бывший броневик и еще сотня за технологию, как вам самим переделать его в трактор. И Куан хотел было возмутиться, что это не имеет смысла. Зачем переплачивать и делать что-то самим, когда можно в два раза дешевле получить готовую вещь? Но потом он осознал, броневики и технология переделки – это по факту нетронутые боевые машины, которые самому Китаю после восстания и Хатуаня и введенных после него ограничений закупать довольно проблематично. Вон в прошлом году они попытались привести партию германских пулеметов, так англичане, которые уже 40 лет держат в стальном кулаке всю китайскую таможню, просто все завернули. А тут покупка будет внутри страны, и это действительно было интересно. Вы меня заинтересовали, честно признался Куан. Слова, которые он не говорил вслух уже несколько десятков лет. Давайте обсудим детали. Этот тощий китаец с бледными усами меня вымотал. Сначала я даже опешил от его угроз, потом не угадал, предложив поработать вместе на будущее Китая. А вот конкретный совместный проект здесь и сейчас сработал как надо. Даже договорились еще и о следующих поставках подбитой техники. В общем, я был доволен, а потом старая традиция доказала, что радость, как и беда, предпочитает гулять в компании. Алексей Алексеевич, вы-то мне и нужны. У входа в штаб я приметил Агинского и тут же отвел его в сторону. Что нужно сделать? Поручик, который по примеру Лосева завел себе блокнот, вытащил его и приготовился писать. Надо нагнать Павла Анастасовича в Инкоу, и восстановленные броневики из первой партии поедут не на фронт, а в Пекин. Нам их предложили купить за 200 тысяч штук, и я просто не смог отказать. За эти деньги мы потом соберем в разы больше новых, причем гораздо-гораздо мощнее. Что, вытаращил глаза Агинский. Китайцы предложили по 200 тысяч за старые и побитые, с моторами на 5 лошадей, с пятерками у нас буханки, поправил я. Их, кстати, тоже побитые продаем, но всего за 30 тысяч. А в броневиках, 20 лошадей, и, тут Агинский смутился, а мы себя не ослабим, да, запас по моторам пока есть, но и выбывают они быстро, а после того, что эти броневики показали, я без них армию уже не представляю, деньги деньгами, даже очень большие деньги, но, все будет в порядке, я широко улыбнулся, буквально за пару минут перед вами меня нашел Чернов и передал телеграмму от Миратовых. Так Анна пишет, что в столице просто бум благотворительных сборов. Путиловский от заказов зашивается и даже скидывает их в Тулу, Ижевск и Сестрорецк. Пытались еще на Обуховский, но у тех военные заказывают столько снарядов, что у них и так все хорошо, чтобы отвлекаться на лишнюю обузу. Я хмыкнул, представив, что будет уже через полгода, когда на Обуховском осознают, от чего они и отмахнулись, и сколько моторов и шасси они смогут нам отправлять. Тихо спросил Агинский, пытаясь осознать масштабы, и, главное, когда начнутся полноценные поставки. Уже, я улыбнулся, уже отправили 2 полных эшелона и готовят расширение производства. В начале следующего года обещают новые улучшенные модели с учетом наших пожеланий, так что, пошло дело, Леша, пошло. Главное, теперь и нам не сбавлять темп. Глава 25. 19. Я рота как пришла в самом начале на помощь 2-му сибирскому. Так с тех пор и застряла на зачистке Лиадуна. Крупные отряды были уничтожены довольно быстро, а вот малые рассеялись по предгорьям и теперь периодически скатывались на равнину, пытаясь ударить по складам или даже напасть на железную дорогу. «Ваше благородие, как думаете, это нас за помощь Макарову тут гоняют?» — спросил Тюрину поручика Дроздовского, пытаясь выбить из мундира въевшуюся пыль. «А коли и так, главное, делом заняты, и врагу ох как не сладко». Михаил Гордеевич за эти дни очень сильно возмужал, куда только делась былая щуплость, и даже привычка щуриться то ли из-за плохого зрения, то ли для красоты осталась в прошлом. «Эй, пехота, вы готовы?» Рядом остановился взвод броневиков, и из головного высунулась чумазая башка. «Готовы», — бодро отозвался Дроздовский. «А мы нет», — не менее радостно ответил Макаровец. «Нужно полчаса, чтобы моторы остыли после перехода, а то мы сейчас в штурмовом обвесе, им не просто дается». Продолжая болтать, он выскочил из броневика наружу, сполоснулся из висящей на поясе фляги и по очереди пожал руки Дроздовскому и Тюрину. «Поручик Славский», — представился Макаровец. «В смысле, капитан, или, может, уже даже больше. Нам звания за Лиадун еще не приходили. С любым другим человеком Тюрин сразу бы понял, что тот хвастается, а тут фельдфебель действительно верил, что этот офицер может так шутить над своим чином. Тем более, его имя, знаменитый Славский, командир всех макаровских броненосных машин, и тут, с ними. «А почему вы здесь?» – осторожно спросил Дроздовский. «Не в том смысле, что мы не рады, но, разве вам не стоит быть с главными силами у Цзиньчжоу, готовиться к новой атаке?» «Я и готовлюсь», – только махнул рукой Славский. «Вот сидеть на месте, когда для нас там пока совершенно нет задач, это не подготовка, а тут мы делаем то самое главное, что не умеет еще никто в мире». «Что?» – вытаращил глаза Тюрин. «Готовим людей, учим их управлять в бою новой техникой, даем опыт, который в 1000 раз ценнее тех моторов, что мы пожгли за время зачистки». На последней фразе Славский поморщился, и сразу стало понятно, что моторы ему все-таки жалко. «Если нужно, мы и сами можем попробовать справиться». Дроздовский тоже это понял и впервые с начала разговора посмотрел в сторону окопавшихся японцев. Их было около роты. Спустились с горы и сразу же рванули в сторону побережья, видимо, надеясь попасться на глаза кому-то из своих. Увы, японские корабли вдоль берега ходили не так часто, а вот русские аэростаты и патрули старались никогда не упускать его из виду. В итоге беглецов заметили, но окружить не успели. Те прорвали первое окружение, пробились к старой китайской деревне и теперь готовились к обороне. Бойцы храбрые, но укрепления и тяжелых орудий у них не было, так что Тюрин тоже не сомневался, что у них все получится. «По морде хочешь?» Неожиданный вопрос Славского застал фельдфебеля врасплох. «Что?» – переспросил он вместо также опешившего Дроздовского. «Зачем людей губить, когда броня есть?» Только махнул рукой Славский. «Ее ведь для того и придумали, чтобы врага бить и жизни при этом беречь, так что не стоит жалеть железо. Будет надо, мы еще сделаем, а вот новых солдат рожать пока не умеем-с». Макаровец с улыбкой посмотрел на них, и Тюрин не выдержал, фыркнул от смеха. Причем рассмешила его совсем не старая как мир шутка Славского, а то, как 2 и краткая сибирские отличаются от всего, к чему он привык. Люди важнее железа. Посмел бы он так сказать, когда им приказывали выводить пушки из-под огня под Ляином. А то, что пехота после этого почти полдня стояла без прикрытия, никого совсем не интересовало. Не стоит беречь железо, тем более такое, смешно. Дроздовский тоже улыбнулся. «Не верите?» – с азартом спросил Славский. «А хотите прокатиться? В смысле возьму вас в бой?» «Нас?» – выдохнул Тюрин. «Нас?» – повторил Дроздовский. «Но как же наша рота? Мы не можем ее бросить». «Точно», – Макаровец искренне расстроился, но тут же нашел выход. «Но нам же все равно надо провести пристрелку. Вот и прокатимся, буквально пару минут, туда и обратно. А еще вы же говорили, что нужно свои экипажи натаскивать», — сказал уже Тюрин, словно он боялся согласиться на это предложение. «Глупость же, нужно», — легко согласился с ним Славский, «но генерал Макаров еще сказал, чтобы я остальных к нашим машинам приучал, чтобы не боялись и в то же время не ждали чуда. Так что не волнуйтесь, у нас во двоем сибирском все учтено». А еще, последние слова макаровца Тюрин уже не расслышал. Тот говорил слишком тихо, а сам фельдфебель, не теряя времени и словно боясь, что еще кто-нибудь что-нибудь сболтнет, запрыгнул на броню и подбежал к лазу внутрь. Маленький. Первое, что мелькнуло в голове, когда по кивку Славского он скользнул вниз. И тут все маленькое. Оказавшись в чреве броневика, Тюрин с удивлением осознал, что внутри почти нет свободного места. Все утыкано оборудованием, сиденьями, ремнями, трубами, ящиками, болтами. А еще металл. Снаружи были земля, дерево, открытое пространство, а тут... только сталь. Все сделано из нее, и она пахла. Пахли ребра усиления, пахло полезшая со стороны стыков ржавчина, словно все тут было живое. И побитые, где-то даже погнутые пластины брони только усиливали это ощущение. Броневик жил, как чудовища, которые пробуждаются в полумраке, которого тут тоже хватало. Вот только это было их чудовище. «Ваше благородие», Тюрин повернулся к спустившемуся следом Дроздовскому и с радостью обнаружил, что тот тоже понял. «Это машина. Она словно живая», тот прижал руку к обшивке, и в этот миг внутрь заскочил Славский. «Это вы еще не видели, как она дышит?» Он махнул рукой сидящему за рулевым колесом солдату, тот что-то сделал, и... заработал дизель. И снова Тюрину стало страшно. В нос ворвался тяжелый масляный запах топлива, а еще... все задрожало. Фельдфебелю доводилось плавать на кораблях, причем даже в шторм, и он знал, что такое качка. Но тут все было другое. Тут тряслись не только полы и стены, тут трясся потолок, и даже сам воздух, казалось, вибрировал, передавая дрожь на руки и сердце. Температура? Славский начал задавать какие-то вопросы своим помощникам. Водитель, стрелок, механик, каждый по очереди ему что-то отвечал, и, кажется, все прошло хорошо. Славский объявил минутную готовность, а потом показал Тюрину и Дроздовскому больницы. Над узкими, похожими на тюремные лавками, действительно были небольшие прорези как раз для закрепленных на стенах карабинов. Патроны нашлись в ящиках внизу, и, стоило Тюрину снарядить свою винтовку, машина рванула вперед. Казалось бы, тряска должна была усилиться, но фельдфебель даже не заметил ее, настолько его все поглотило. Рывок, поворот, резкая остановка, несколько раз бахнула пушка. Снова вперед. Тюрин пытался что-то разглядеть через крошечную бойницу или через край смотровой щели водителя, которую было видно с его места. Ничего. Все мелькало, прыгало, сжатый в руках карабин искал цель, но не находил. А потом машина остановилась. Вот и все. Славский спрыгнул со своей наблюдательной позиции где-то под потолком машины. Что все? Не понял Тюрин. Съездили. Но, фельдфебель понял, что внутри него поднимается обида и раздражение. Такое приключение... такой шанс, а он так ничего и не смог увидеть и понять. Дроздовский рядом выглядел не лучше, словно ребенок, которому показали игрушку и тут же отобрали. «Знаете, начал было поручик, но Славский его опередил. Хочу сказать, что вы оба только что прошли тест, через который мы гоняем всех наших новичков. Что за тест? Проверка. Что не боитесь машины? Раз. Вы так не то что не боитесь, вы готовы ее полюбить. Дальше, вы следовали приказам. 2. Вам сказали стоять у бойниц, вы стояли. И последнее, несмотря на всю необычность ситуации, вы верно оценили обстановку и не сделали ни одного выстрела. 3. И это хорошо? Тихо спросил Тюрин. Как говорит генерал, это база, чтобы поступить на наши броневики, и я, Славский широко улыбнулся, предлагаю вам написать прошение о переводе. Сделать это или нет, решать вам, но мы точно будем вам рады». Вот так и поговорили. После этого Тюрин с Дроздовским вернулись к своим, выбили японцев, а потом весь вечер рассказывали всей 19-краткой роте о новых русских машинах, какие они на самом деле, в чем их сила, в чем слабость, и почему без пехоты даже самый мощный броневик не более чем просто большая и толстая мишень. Раньше фельдфебель этого не понимал, но теперь, побывав внутри, постояв у узкой бойницы и послушав, как дрожит сталь, он осознал то самое, ради чего генерал Макаров все это устроил. «Михаил Гордеевич, а что вы думаете насчет этого предложения?» – спросил Тюрин, уже когда все начали расходиться. «Я думаю», – тот говорил медленно, – «что нет менее или более важных отрядов, только вместе броня и пехота становятся силой. Значит, остаетесь», – Тюрин сжал кулаки. «А еще я думаю», – продолжил Дроздовский, – «что Макарову на самом деле нужны офицеры для его машин, гораздо больше, чем есть сейчас, и тогда пехотных офицеров в России достаточно». Тем более многие за эту войну уже заслужили повышение, а мы пойдем туда, где нужнее, понял все Тюрин. И это на самом деле было правильно. Щурюсь на солнце и ежусь от ветра. Странная погода порой в Маньчжурии, то ли холодно, то ли тепло, не поймешь. Ваше превосходительство, рядом со мной сидит Агинский. Идет, у него полно дел, да и у меня не меньше, но ради такой встречи пришлось отвлечься. Более того, пришлось даже бросить все и приехать в Инкоу, а то не приглашать же японского князя осматривать наши позиции прямо на линии столкновения. А тут, пусть смотрит, потопленные корабли собственного флота всегда настраивают на правильный переговорный лад. Английский корабль, который князь это выбрал для того, чтобы добраться от Пекина до Инкоу, тоже выглядел как послание. «Кажется, мы еще не встретились, а разговор уже начался, мило». Я посидел на балконе с видом на бухту еще 10 минут и только когда корабль с нашим гостем подошел к причалу, двинулся ему навстречу. Разговор по договоренности пройдет без особых удобств, но и без лишнего урона для статуса каждого из нас. Он тоже не спешил, Агинский оценил, что это показался на краю корабля только когда ему доложили о нашем появлении. В подготовленный для разговора шатер мы также зашли одновременно. С одной стороны мы с Агинским, с другой – князь и незнакомый офицер. Впрочем, почему незнакомый? Знаки 2ГО отдела Генерального штаба Японии, погоны полковника. Кажется, я встретил коллегу Ванновского и Жилинского, Акимата Канаюки. О нашей встрече стало известно слишком многим. После приветствий князь почему-то решил начать с объяснений. Поэтому меня попросили взять с собой наблюдателя. Очень странно. До этого это словно изо всех сил старался держаться на равных, а тут оправдывается. Можете не обращать на меня внимания, Акимата Канаюки тоже представился и сразу обозначил свою позицию. Я не буду вмешиваться в переговоры, пока они не нарушат границы, которые мне обозначили пославшие меня люди. Пославшие его люди, это те самые, которые обеспечили нам транспорт и заодно выследили ваших посланников через кабинет Гирса, как бы между делом заметил это и уставился на меня. Гирс, это посланник России в Китае, и можно выдыхать. Никаких оправданий со стороны это не было, просто двухходовка, чтобы заставить уже меня объясняться и доказывать, что Россия сможет обеспечить выполнение своей части возможного договора. Следующие 5 минут ушли на общий обмен любезностями, каждый уступал другому право начать, и вот японцам пришлось признать, что это именно они искали этой встречи. «Что вы думаете о мире с Японией?» – спросил это, замирая и буравя меня взглядом. «Не думаю, что он много даст России. Сейчас уже пришло время, когда нам проще взять свое на поле боя. Пауза, и каждый из нас сейчас легко может говорить не то, что думает, а то, что поможет в переговорах. Я так точно. И что вы возьмете дальше?» «Дальше мы не возьмем, мы вернем себе Квантун и Порт-Артур. Война началась и шла на нашей территории, не думайте, что одного отхода Японии на земли метрополии будет достаточно, чтобы все забыли. И это я пока даже не беру финансовую сторону вопроса. Это официальная позиция России», — поднял голову Канаюки. «Прошу прощения, я начал подниматься, меня пригласили сюда как частное лицо и дворянина. Я согласился, но только в этом статусе. Прошу прощения за своего коллегу», — Ито поднялся и склонил голову. «Он забылся. Естественно, у нас исключительно частный разговор. Вот же, и как они это делают? Пытается подставить один, извиняется второй, а неудобно мне, — тогда, возможно, у вас будет другой вопрос», — уточнил я, выкидывая лишнее из головы. «Вы думали, что будет после взятия Порт-Артура? Япония потеряет армию, попробует за счет флота действовать по побережью, но ровно до того момента, как мы высадим десант на острова. Я не про Японию», — сжал губы-то, кажется, и мне удалось его зацепить. «Что будут делать наши союзники, которые вложили деньги в эту войну и которые при нашей капитуляции потеряют даже шанс на их возвращение? Для примера, вы же знаете, что 2-я Тихоокеанская эскадра вышла из Либавы 2 октября, а в ночь с 8-го на 9-е случился Гулльский инцидент. Адмирал Рожественский принял мирных английских рыболовов за миноносцы и несколько часов расстреливал их из пушек. Если там на самом деле были рыболовы, а не миноносцы», — запальчиво возразил Агинский. «Ну вот, взял человека, чтобы сдерживал меня, а тут уже мне приходится его одергивать. Алексей Алексеевич, давайте дослушаем нашего гостя». «Спасибо. Так вот, газеты уже окрестили вашу эскадру флотом сумасшедших, а 28 английских броненосцев собираются в Бискайском заливе и готовятся нанести ответный удар. Не знаю, смогут ли ваши дипломаты договориться, но давайте честно, мы же все понимаем, что все это не просто так, и если русский флот будет ждать свободный порт Артура и возможность обеспечить себе численное преимущество на море, то его никто не пустит в Азию, на какие бы вольности и скандалы для этого не пришлось пойти». Я замер, обдумывая слова это. В моей истории тоже были Гулльский инцидент, блокировка флота и уступки со стороны России. Но что, если наши успехи вынудят Англию пойти до конца здесь и сейчас? Если позволите, я дал бы вам совет просто не торопиться. Несколько месяцев, пока русский флот не пройдет Средиземное море и Суэц, осторожно продолжил это, почувствовав мои сомнения. Потом продолжите, если решите, что другого выхода нет, но даже на войне и даже врагам можно договариваться, можно находить общие интересы, и именно для этого я просил этой встречи. Что ж, тогда позвольте мне добавить пару деталей от себя, заговорил я. Для начала английский флот, 28 броненосцев, звучит серьезно для газетной статьи, но мы-то с вами знаем, что кораблей типа Эдуард 7 в нем всего 8 штук, а типа Дункан 6. Все остальные постройки 90-х годов, и они уже начинают сильно уступать своим современным собратьям по скорости и бронированию, а мы все видели в Желтом море, к чему это приводит. Вы хотите сказать, что английский флот вам не страшен? Снова поднял голову Канаюки. Я хочу сказать, что английский флот все еще сильнейший в мире, но в то же время его сила на бумаге и в реальности сильно отличается. А что будет, если он решится на сражение с эскадрой Рожественского и понесет потери, легкие или тяжелые, сейчас даже не важно. А как сам их факт скажется на борьбе Англии за колонии с Францией или Германией? В общем, в то, что Англия решится пойти на прямой конфликт, пока есть Япония и возможность загребать жар чужими руками, я не верю. Ну, а про проход через Суэц вы и вовсе, наверное, пошутили. Нашим броненосцам с их осадкой там просто нечего делать, так что прогуляемся вокруг Африки, как раз мы на суше успеем все закончить. То есть вы видите в Японии даже не проблему, а защиту от личного вмешательства других великих держав? Князь это задумался. Костер, где они сожгут свои ресурсы. Но это сработает только если Япония после войны не начнет отдавать долги. Понимаю, вам были бы приятны наши страдания, но так ли они нужны, если принесут пользу вашим врагам? Как же быстро он перестроился, вызывает уважение. Кажется, вам есть что предложить, что-то реальное. Возможно, князь это закашлялся. Возможно, Японии не нужен пока статус великой державы. Стабильность, безопасность, возможность развиваться за счет общих интересов с соседями по региону нас тоже устроит. И тогда, что бы вы сказали, если бы после войны Япония отказалась от своих обязательств перед союзниками? Канаюки вскинулся, но остался на месте. Пожелал бы удачи, когда к вам приплывут эскадры с английскими и американскими кредиторами. А если у нас останется наш флот, если Япония при этом будет не одна, например, нас бы поддержала русская эскадра со своей базы на Сацуме. Как вы сами недавно заметили, потеря флота для Англии сейчас неприемлема, для Америки тоже. Так каковы шансы, что они решат идти до конца, ставя под угрозу все свои колонии? Вы сами верите, что подобное возможно? Я внимательно посмотрел на князя. Сейчас нет, тот не стал юлить и просто покачал головой. Но в перспективе, если создать условия внутри наших стран для этого союза. Почему нет? Все. Акимата Канаюки не выдержал и вскочил на ноги. Я долго терпел ваше самоуправство, Хиробуми. Вы вышли далеко за рамки того, что вам разрешил император, поэтому я прекращаю эти переговоры и арестовываю. Он не договорил. Старый князь ловко вытащил из своей высокой прически заколку кинжала и вогнал ее в сердце своему спутнику. В тот же миг в его сторону оказался направлен пистолет Агинского, но и Тахиробуми не обратил на него никакого внимания. «Вы не сказали прямо, что не верите в мое предложение», — хрипло заговорил старый японец. «Но я знал, что так будет, еще до того, как увидел сомнения в ваших глазах. Именно поэтому я попросил молодых Такамори заехать в ваше посольство, отметиться и обеспечить нам это сопровождение, жертву, чтобы наглядно показать, как именно я обеспечу нам будущий союз». Я молчал. Старый японец сумел удивить резкостью, жестокостью, продуманностью. Сколько дней он провел рядом со своим спутником, уже зная, что убьет его. И точно так же он поступит со мной, если увидит вариант получше. Но, если бы он рассказывал, как верит и любит Россию, я бы точно ему не поверил. А так, шанс есть. Если у него получится, почему бы и нет, будем говорить. Нет, своей активностью князь точно ослабит наших врагов. Я не буду отказываться от вашего предложения, но я не буду и останавливаться. Два и краткое сибирский продолжит идти вперед, и если вы хотите успеть договориться, то вам лучше поспешить. А еще вам придется прямо сейчас, без всяких обязательств, оказать мне одну услугу. Я протянул руку, и худая морщинистая ладонь без всяких сомнений сжала ее в ответ. И почему у меня ощущение, что я сейчас заключаю сделку с дьяволом? А еще, почему мне стало так беспокойно за наши собственные тылы, где на самом деле тоже не очень спокойно и где народ уже закипает в преддверии первой русской революции 1905 года? Но время же еще есть. Роман Исидорович Кондратенко, как обычно, с утра выехал на инспекцию фортового пояса. В начале осады некоторые офицеры еще не понимали, насколько он важен, рассчитывая в случае чего отойти еще раз за стены самого Порт-Артура. Вот только с каждым днем становилось все очевиднее. Старые правила осады больше не работают, и если они дадут прижать себя к морю, то все современные дальнобойные орудия уничтожат и всех защитников Порт-Артура, и остатки флота. Но они держались, не пускали врага. И после отражения очередного штурма Роман Исидорович раз за разом вспоминал полковника Макарова, что прорвался к ним в самом начале осады. Он ведь еще тогда предупредил о тактике японцев и даже предсказал главные направления ударов. Вот сейчас армия Ноги как раз нацелилась на высоту 203, она же гора высокая. И как бы тяжело пришлось полковнику Семенову, какие бы страшные потери понес 26-й краткое восточно-сибирский полк, если бы не снятые заранее и подтянутые для прикрытия тяжелые орудия. Впрочем, больше, чем за военные советы, Кондратенко был благодарен за дополнительные 8 тонн медицинских припасов, и те, что им сразу передали, и те, что они успели потом купить за подаренные японские иены. Лекарственные препараты, карболка для дезинфекции, бинты, вроде бы мелочи, но в госпиталях по всему городу лежало уже около 10 тысяч солдат. А во сколько бы раз их было больше, если бы врачи не успевали их лечить и возвращать в строй? А ведь тогда миротворцев не раз говорил, что еще чуть-чуть, и могли бы получить вспышку холеры. Но пока Бог миловал, Роман Исидорович невольно задумался, а как идут дела у самого полковника Макарова? Интересно, они повысили ли его уже, когда новости еще доезжали до Порт-Артура, то среди команд прорывателей ходили слухи, что тот сумел отличиться при Ляяне. Но потом блокада стала гораздо жестче, и с тех пор они не могли получить даже крохотную весточку из большого мира. Что там? Как идут дела у Куропаткина? Когда ждать помощи? Весь мир, казалось, сжался до линии укрепления и бесконечных орд японцев там, вдали. Владимир Григорьевич, ваши позиции опять не узнать. Кондратенко дежурно пошутил про перекопанные японской артиллерией укрепления. Со стороны казалось, что 26-краткая действительно каждую ночь проводит перепланировку, стремясь запутать противника. Однако, а что полковник делает на открытом месте? И пусть враг сегодня притих, но все равно, нельзя терять бдительность. У меня, Семенов сглотнул, а потом протянул Кондратенко новенькую кожаную сумку. Тут послание для вас. Что, для меня? Но как посланник прорвался мимо японцев, а японцы передали. приехал какой-то важный седой дядька, потом попросили одного из наших подойти, и я, это могла быть ловушка. Была бы ловушка, забрал бы их с собой. Семенов махнул рукой в сторону склада с самодельными гранатами из артиллерийских снарядов, которые в последние месяцы немало помогли в обороне города. И что тот седой, кто это был, он ничего не сказал. Вернее, сказал, что мне нет смысла ему верить, поэтому ему нет смысла тратить время на разговоры. Поэтому вот послание с той стороны от того, кому вы, Роман Исидорович, должны 100 000 йен. Было видно, что Семенов смущен от одной мысли о том, что у их генерала могут быть такие долги. Макаров, сам же Кондратенко сразу все понял, только ему хватило бы наглости передавать весточку не через контрабандистов, а сразу через японцев. И что в посылке? Уже смотрели? Бумаги и детали для радио, катушки, конденсатор, причем не с ледяной, а с пластинами внутри, и инструкция с шифром. «Прошу прощения», — выпалил Семенов. «Пока вас не было, я не удержался и показал бумаги и технику нашим связистам, и они считают, что в теории, договорите уже, мы сможем настроить радиоприемники на конкретную частоту». Павловский даже читал про что-то подобное в лондонском Electrician. Там, правда, обсуждалась голая теория, а тут, вот он прибор, осталось только собрать, в смысле добавить к нашему радиотелеграфу. И, Кондратенко уже все понял, но боялся сглазить. Если у наших будет такой же прибор, на такой же частоте, то мы сможем их услышать, даже несмотря на японские помехи. Тут еще было указано точное направление для антенны, чтобы связь была еще лучше, но, вы же понимаете? Понимаю, Кондратенко с трудом сдержал появившиеся в уголках глаз слезы. Если мы сможем поймать сигнал, если его смогут передать, значит, наши уже совсем рядом, их не забыли, к ним пришли. Все лишения, все смерти, все геройства, все было не зря, и теперь их уже ничего не остановит. Ничего же, Вера смогла выбить себе место в министерском поезде, узнала, что Плеве собирается обратно в столицу, попросилась, и тот не отказал. Интерес Вячеслава Константиновича был понятен, он рассчитывал выйти через Веру на ее отца, а девушка в свою очередь хотела побыстрее оказаться в Санкт-Петербурге. До нее только дошли слухи, что планируется большая акция. На Покров собрать людей уже не успели, но вот на крестный ход от Казанского собора в ноябре, вполне. И Вера планировала использовать эту возможность на полную, как она научилась у Макарова. Хочешь добиться своего? Действуй. Не бойся, рвись вперед, удивляй, чтобы никто даже подумать не мог о том, на что ты решишься. И она решилась. Поезд как раз тряхнуло, когда тот остановился на каком-то неизвестном полустанке. Ради такого никто из свиты Плеве даже не пошевелится, а вот Вера, тихо поднявшись со своего места, девушка выскользнула из министерского вагона и незаметно добежала до одного из санитарных, которые прикрепили к поезду, чтобы вернуть тяжелых раненых домой. Еще недавно для этого не хватало времени и сил, но благодаря победам Макарова мир начал меняться, а она сделает эти изменения необратимыми. Получилось. Улыбнувшись остальным солдатам, Вера остановилась перед койкой, где завернутый по самые брови лежал ее невольный помощник. Чернецкий не хотел уезжать из Маньчжурии, но Вера умела быть убедительной, и прятавшийся за маской газетного прохвоста бомбист не смог ей отказать. Закинул в поезд груз и поехал лично, чтобы за всем проследить. Получилось, выдохнул Чернецкий. Ящик с 12 гранатами прямо подо мной, а снайперская винтовка в одном из тубусов связистов. Если в поезд не ударит молния и не сожжет всю радиоаппаратуру, то они туда не полезут. Кстати, знаешь, чья винтовка? Чья? Самого Макарова. Первая, которую он под себя своими руками правил еще на Ялу. Потом она в обоз уехала, а я нашел. Согласись, будет символично, что ты сделаешь все именно из его оружия. Мне все равно, Вера совершенно искренне пожала плечами. Все эти символы, это для старого мира, а для нового важны только дела. И я все сделаю. Убью царя, и тогда уже никто не сможет остановить те изменения, что начал на Востоке Макаров. Все-таки важны для тебя символы. Чернецкий улыбнулся, сверкнув золотой коронкой и еще десятком почерневшим от курева зубов. Нет, важны, более опытный бомбист гнул свою линию. Ты можешь говорить что угодно, но Макаров и стал для тебя тем самым символом нового мира. И если бы он позвал, разве бы ты не пошла за ним? Меня на надо звать. Вера начала злиться. Я сама решаю, что нужно делать, и делаю. Все, мне надо идти, пока меня не хватили си. Не договорив, Девушка убежала, а Чернецкий еще долго смотрел ей вслед и думал. Молодая, опасная, очень опасная, но в то же время такая наивная. Думает, что это она все решает, а на самом деле, стоило ей только подкинуть идею о том, как смерть царя поможет ее Макарову, и тут же сорвалась с места. И ведь даже ни разу не задумалась, чем на самом деле все это может закончиться. Обязательно закончится.